Жара летом до 50 градусов и зимой до 50 градусов мороза. Пыль невообразимая. Все почти в особых очках. В давние времена это была часть теперь далеко отошедшего Аральского моря. В городе больше чем на четверть аршина засыпано мелкими ракушками, которые, раздавленные лошадьми и грузовиками, обращаются в эту пыль и забираются в ботинки так, что при ходьбе приходится не один раз вытряхивать их. В то время мы жили в крошечной комнатке на земляном полу, где стояла большая широкая кровать, очень большой стол, занимавший полкомнаты, и два стула. Встречаю один раз знакомую семью из Москвы, безнадежно блуждающую в поисках помещения. Он — бывший камерпаж, она — принимавшая участие в церковных делах. Высланы с двумя сыновьями 17 и 15 лет тоже на 3 года. Я их позвала с собой. Всегда при желании комната растягивается, как резина. Муж и жена на столе, сыновья под столом, и я с Андрюшей на кровати. Весело было, люди хорошие. Жили мы 2 месяца вместе, в тесноте, да не в обиде. Наконец, они нашли квартиру в 2 комнаты, а нам предложил один школьный учитель перейти к нему в дом. Они устроились спокойно, совсем одни, а мы попали к безбожнику, активному коммунисту. Такого зверя-человека мне не приходилось до того встречать в жизни. Первое, не хотел, чтобы мы у себя в комнате повесили иконы, чтобы у меня в доме этого не было, так как я, конечно, не подчинилась и повесила и лампадку, то он назвал меня страшно кощунственно и возненавидел. Мучил не только нас, но выгнал отца своего из его собственного дома, объявив совершенно незаконно, но для коммунистов свои законы, его своей собственностью. Бил старушку-мать, которая перед ним немела и тряслась. А 17-летнего безответного глупенького брата так бил по голове. Если он чего-нибудь не исполнил в работе по двору и дому, что у того не раз текла кровь из ушей, и он почти оглох. Матери и брату давал на самое бедное содержание, а ему готовился всегда сытный, жирный обед, который он в их присутствии съедал, сидя с ними за одним столом. Бедная старая мать его и брат изливали мне свой страх и трепетание перед ним, когда он уходил на уроки в школу. Мне приходилось потихоньку варить для нас на керосинке что-нибудь, так как он не позволял готовить в их кухне. Он запрещал мне что-либо жарить, чтобы в доме не было запаха. Отца, старика, он поставил наемным сторожем на бахчах. И тот, живя в шалаше из прутьев во всякую погоду, весной, летом и осенью, а зимой в холодном подвале дома, заболел. У него, очевидно, было больное сердце. Ноги отекали невероятно. И один раз привезли его на подводе домой. Этому я лично всему была свидетельницей. Он стонал от болей. Вышел сын. «Ты что, лодырь, приехал? Работать не хочешь, а? Сын тебя содержать будет, а? Как бы не так. Сию минуту назад, и чтоб больше этого не было». Увезли назад. Через 2 дня опять привезли. Сына зверя не было дома. Привезший его и глупенький брат почти втащили его на стеклянный балкон, где на столе кипел самовар. «Как чайку попить охота», — сказал он. Бедная жена его налила ему стакан, все оглядываясь, не пришел бы сын. А он тут как тут и явился. Сразу озверел и хотел выгнать. Но старик не мог встать. Молча пили чай. Отец не смел взять сахару, а сын накладывал себе по несколько кусков в стакан. Я была в другом углу, где мыла свою посуду. Старик попросил помочь ему встать и хотел пойти лечь рядом в свою комнату, когда тот закричал: «Ишь, чего выдумал, в комнату! Ступай в подвал, выспись, и завтра, чтоб на работу!» Ничего не сказал старик. И его свели в подвал, где стояла для него койка. Утром в 7 часов пошел сын его будить на работу. Старик был мертв. Вот типичный экземпляр, кончивший высшую советскую школу. Сын простого зажиточного крестьянина, надевший хороший костюм, возможно, краденый, ставший безбожником-коммунистом, учителем школы. Дом был выстроен отцом, и все принадлежало ему. Нам пришлось терпеть. Сколько ни искали мы комнатки, но найти не могли. Получаю как раз из Москвы телеграмму от зятя, отца Ниночки. Приезжайте, возьмите Ниночку. До того я писала ему не один раз и умоляла отдать мне ее, мою дорогую девочку, завещанную и отданную мне моей покойной Ирочкой. Но он не соглашался. Он по-своему ее любил. Взял от моих друзей к себе. Женился после моей дочери на коммунистке. Своей любовью к женщинам он жертвовал и любовью к дочери. Женился, конечно, по-советски, то есть просто приводил в дом то одну, то другую жену. Это была уже вторая. Ниночка так боялась этой женщины, внушавшей ей отвращение, и возмущалась ее убеждениями не быть верующей, что бедняжка стала на себя не похожа и страдала ужасно. И вот я получила эту телеграмму. Я немедленно уехала. Это было как раз перед советским праздником 17 октября. 15-го я имела радость видеть своего Петю, а 16-го он был арестован. Словно послана мне была возможность повидать его перед ссылкой. На другой же день я уехала с Ниночкой, а его сразу отправили в Казахстан, но не на вольную, а в лагерь. Через 1,5 года ему заменили вольной ссылкой в городе Петропавловск. В то время одним из больших комиссаров власти, был Янукидзе. Это он помог его переводу. Вскоре Янукидзе был, как контрреволюционер, расстрелян. Жена молодая приехала к нему с маленьким ребенком, девочкой, тоже Ирочкой, родившейся после моего отъезда из Москвы. Они прожили благополучно там почти все 3 года. В конце их внучка моя умерла в 3 дня от менингита.